Венера в натальной карте ребенка. В детской натальной карте Венера показывает, где ребенок будет искать удовольствие и красоту, как проявляет любовь и привязанность, а также указывает на его таланты и способности. В натальной карте девочки Венера покажет осознание ребенком своей половой принадлежности и адекватное поведение согласно этому осознанию, а также расскажет о первых романтических чувствах. Венера покажет, каким будет этот первый опыт, который оставляет глубокий след. Здесь описываются общие тенденции, связанные только с планетой Венера. Рассматривая весь гороскоп ребенка, можно делать какие-то выводы. Венера в домах натальной карты ребенка. В домах натальной карты ребенка Венера покажет сферы жизни, в которых ребенок сможет получать удовольствие, чувствовать себя гармонично. Также в этих сферах ребенок будет устанавливать эмоциональные связи. Венера в первом доме натальной карты ребенка. Это привлекательный ребенок, которому нравится находиться в центре внимания, проявляться через красоту и удовольствие. Может иметь таланты, связанные с творчеством, искусством. Венера во втором доме натальной карты ребенка. Такой ребенок может иметь хороший вкус, ценит комфорт, красоту, материальные блага, может быть талантлив в финансовой сфере. Венера в третьем доме натальной карты ребенка. Это положение Венеры дает способности к музыке, рисованию или писательству. Такой ребенок очень любит общаться, делиться своими эмоциями и чувствами с близкими людьми. Венера в четвертом доме натальной карты ребенка. Для такого ребенка очень важны уют и гармония в семье. Он может быть способен создавать комфорт и теплую атмосферу в своем доме, гармоничные отношения с близкими. Венера в пятом доме натальной карты ребенка. Это положение дает способности к танцам, актерскому мастерству и другим видам искусства. Такой ребенок любит общение с детьми, творчество, игры и развлечения. Венера в шестом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок любит работать, заботиться о себе и о других. Он талантлив в видах деятельности, связанных с заботой о других и о себе. Кулинария, косметология, рукоделие, медицина и другое. Венера в седьмом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок может быть талантлив в умении находить компромиссы, в дипломатии, в создании гармоничных отношений с другими людьми. Он ищет красоту и гармонию в партнерских отношениях. Венера в восьмом доме натальной карты ребенка. Этот ребенок может проявлять талант в исследовательской деятельности, психологии, психиатрии. Его интересы могут быть связаны с мистикой, эзотерикой и трансформацией. Венера в девятом доме натальной карты ребенка. Ребенок может иметь талант к преподаванию, философии. Он любит путешествовать, познавать мир, новые культуры. Венера в десятом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок проявляет интерес к успеху, общественному признанию и карьере. Он может быть талантлив во многих областях, связанных с достижением высоких целей, а также в организации и управлении. Венера в одиннадцатом доме натальной карты ребенка. Этот ребенок любит общаться с друзьями, участвовать в жизни коллектива, завязывать отношения. Он может быть талантлив в организации мероприятий в областях, связанных с общественной деятельностью, а также в сетевом маркетинге. Венера в двенадцатом доме натальной карты ребенка. Такой ребенок может иметь талант к медитации, искусству, к сферам, связанным с духовным развитием, проявлять интерес к самопознанию и уединению. Венера в знаках натальной карты ребенка. Венера в знаках натальной карты покажет, как ребенок выражает любовь и привязанность. Как воспринимает красоту, что для него гармония, развлечение и отдых. Положение Венеры в знаке зодиака и аспекты с другими планетами могут указывать на его особенности и предпочтения в любовных отношениях, а также на его отношение к комфорту и финансам. Венера в знаке Овен в натальной карте ребенка. Такого ребенка привлекает разнообразная активная деятельность, независимость, инициатива и энергия. Он может быстро с кем-то подружиться. Ему интересно, чтобы все происходило быстро и сейчас. Поэтому ребенок может что-то купить под влиянием импульса. Как правило, деньги не задерживаются у него. Этот ребенок очень естественно показывает свою привязанность. Он радостно и энергично обнимает вас. Ему нравится яркое и красочное творчество. Отдайте его в кружок рисования. Купите ему яркие краски или танцев. Пусть у него будут яркие костюмы. Венера в знаке Телец в натальной карте ребенка. Этот ребенок наслаждается всем, что дает приятные ощущения. Приятный запах, вкус, голос, музыка, прикосновение к вещам и тканям. Для него лучше всего познавать мир через прикосновение к предметам. Не нужно маленькому ребенку запрещать это делать. Такой ребенок предпочитает спокойные теплые отношения, возможность с кем-то обняться. Он очень предан тем, кто дает ему комфортные и спокойные отношения. Он будет страдать от грубости, резкости, криков, если это есть в отношениях. Ему можно доверять деньги с раннего возраста. Он будет ответственно относиться к имуществу и финансам. Захочет что-то коллекционировать, а также будет рад иметь домашнее животное. Венера в знаке Близнецы в натальной карте ребенка. Этот ребенок очень любопытен относительно людей, жизни, всего. Удовлетворяя свое любопытство, получает большое удовольствие. Ему нравится что-то изучать. Он кокетлив, когда выражает свою привязанность, но не постоянный и поверхностный, имеет потребность в разнообразии. Скорее всего, это общительный, добрый, сочувствующий ребенок, того же он ждет от других, для которого общение просто жизненно необходимо. Его привлекают остроумные яркие люди, при этом он обособленный, не любит сентиментальности. Выражайте ему свою привязанность через беседы и умение его слушать. Если вы вместе смотрите фильм или какую-то передачу, то ему нужно все это с вами обсуждать, а не просто молча смотреть. Такой ребенок будет рассудителен в обращении с имуществом и деньгами, а также будет высоко ценить предметы интеллектуального характера, книги, например. А также ему нравятся предметы искусства, особенно то, что можно сделать быстро – пение и быстрые танцы. Венера в знаке Рак в натальной карте ребенка. Такой ребенок нуждается в теплой дружной семье, где все испытывают и демонстрируют друг другу теплые чувства. Это источник наслаждения жизнью для него, а также путь к успеху в жизни и построение собственной семьи в будущем. Он любит находиться дома, делать что-то вместе с родителями или другими членами семьи, чувствовать себя частью семьи. Такому ребенку необходимо всегда чувствовать, что вы его любите, даже тогда, когда наказываете за что-то. Он очень заботлив и нежен по своей натуре. Это то, что ему нужно и от вас, как выражение любви. Неуверенность в том, что его любят, может привести к стеснительности, чрезмерному собственническому отношению или формированию зависимых отношений, привязанностей к чужим людям. Такие дети являются верными друзьями, у них, как правило, не очень много друзей. К деньгам ребенок относится разумно, рано может научиться правильному обращению с деньгами. Венера в знаке Лев в натальной карте ребенка. Такой ребенок любит жизнь. Он общителен, весел, всегда хочет быть на виду, щедр душой и с легкостью выражает свои эмоции. Добрый, умеет хранить верность в дружбе и любви. Немного склонен к театральности и романтичен по своей натуре. Такому человеку необходимо иметь много друзей, так как ему, как актеру, нужна большая аудитория. Ему хочется быть популярным, что часто получается сделать. Подсознательно выбирает людей, рядом с которыми будет хорошо смотреться. Хочет прекрасно выглядеть, его привлекают ситуации, в которых можно показать себя во всей красе. Заслужить признание. Любит быть щедрым, развлекать других. Все делает с достоинством. Этот ребенок очень ценит деньги, так как они ведут к роскоши и возможности быть щедрым. Он хочет иметь экстравагантные, дорогие вещи. Будет ждать от родителей, друзей и любимых щедрости. Если чего-то захочет, то добьется этого упорным трудом, сделает все от него зависящее. Такие дети обладают разными талантами, умеют вдохновлять других, способны выявить у окружающих их лучшие качества, могут стать хорошими учителями. Венера в знаке Дева в натальной карте ребенка. Такой ребенок выражает свою привязанность через то, что делает приятное вам или другим людям, которых он любит. Он скорее стеснителен, чем демонстративен. Он может быть очень сдержан в плане физического контакта, холодноват, когда вы его обнимаете. Даже если стремится к объятиям в каких-то случаях, то вряд ли открыто покажет это. Это ребенок наделен здравым смыслом, чего ждет и от окружения. Также от других он ожидает надежности. Вашему ребенку необходимо чувствовать себя нужным. Помогайте ему в развитии какого-то его мастерства. Делайте вместе вещи, которыми сможете потом пользоваться. Пусть делает что-то своими руками, чинит вещи, помогает вам по дому. Будет несложно научить его делать все аккуратно и хорошо. Венера в знаке Весы в натальной карте ребенка. Такого ребенка привлекает все красивое, гармоничное, сбалансированное, эстетичное. Он нуждается в этом и в уюте. Ему важно самому выглядеть привлекательно, чтобы чувствовать себя непринужденно. Но это не говорит о том, что ребенок будет очень аккуратен. Например, если он решает, что надеть, приводит себя в порядок, то может оставить в комнате легкий беспорядок. Этот ребенок, как правило, приветлив, внимателен, вежлив, очарователен в общении с окружением. Считается с предпочтениями друзей, если это ему никак не мешает. Он не даст себя обмануть, любит, чтобы все было честно. Не терпит грубость, неряшливость и хулиганство. Его привлекает искусство. Может быть, проявит себя в одном или нескольких видах искусства. Пение, танцы, рисование и другое. Посещайте вместе с ребенком музеи, художественные выставки, театры. Венера в знаке Скорпион в натальной карте ребенка. Скорпион связан с сильной эмоциональностью и крайностями. Если он любит вас, то его чувства сильны. Если он начнет сомневаться в вас, то проявит ревность. Если решит, что его предали, то отстранится эмоционально навсегда. Он не заводит много друзей, ему важно иметь в друзьях тех, с кем возможна глубокая связь и взаимное доверие. Таким друзьям он может быть предан всю жизнь. Проблемой в дружбе может стать то, что у него может быть собственническое отношение к друзьям. Ребенку нужно научиться не контролировать людей и давать им свободу. Что касается искусства, то вашему ребенку может нравиться глубокая эмоциональная музыка, танцы, экспрессионистская живопись. Сам он через все это сможет дать выход своим сильным эмоциям и чувствам. Венера в знаке Стрелец в натальной карте ребенка. Этот ребенок открыт в своих привязанностях. Если он вас любит, то он с вами, если нет, то с тем, кого он любит. Не стоит его ограничивать, ему нужна свобода. Если родитель, друг или возлюбленный станет его ограничивать в свободе, то такие отношения долго не продержатся. Это не значит, что он не может долго поддерживать отношения и быть преданным. Просто для него честь, справедливость и нравственность – не пустые слова. Ему сложно понять ваше недоверие и непонимание, что его отношения с кем-то другим могли быть только дружескими. Это щедрый ребенок, ничего не жалея для тех, о ком заботится. Этот ребенок любит веселье. Ему нравится исследовать мир, учиться, путешествовать. Он готов к приключениям, оптимистичен, идеалистичен, ждет хорошего от людей, но они могут разочаровать, что не заставит его долго переживать, потому что в мире так много интересного и можно еще очень много узнать, увидеть и сделать. Венера в знаке Козерог в натальной карте ребенка. Такой ребенок очень сдержан, контролирует свои эмоции и умело скрывает свои чувства. Он проявляет свою любовь через своевременное выполнение дел, которые важны для вас. Он не будет часто обнимать вас и говорить вам о своей любви. Но зато этот ребенок получает удовольствие от чувства ответственности. Он может наслаждаться компанией пожилых людей, бабушек и дедушек. С радостью будет слушать все, что они рассказывают. Показывайте своему ребенку, что любите его. Почаще его обнимайте, улыбайтесь ему. Ему сложно показать свою любовь, если он не уверен в вашей любви к нему. Обычно положение Венеры в Козероге указывает на разумную, стабильную, преданную и зрелую любовь. Бывает и так, когда достижения и статус так важны, что друзья выбираются ради статуса или ради того, что они могут дать или сделать. Учите ребенка искать внутренние богатства в людях, то, что наполняет душу и делает человека по-настоящему счастливым. В развлечениях и искусстве такого ребенка будет привлекать больше практическая сторона. Венера в знаке Водолей в натальной карте ребенка. Это дружелюбный, открытый, общительный ребенок, но не стоит слишком к нему приближаться. Близость им воспринимается как давление, его пугает, что он как бы является чьей-то собственностью. Такому ребенку нужно много свободы и пространства. Он хочет нравиться другим и иметь много друзей. От него нельзя требовать, чтобы он стал кем-то другим, а не оригинальным и уникальным, каким является. Он не склонен выбирать лучших друзей, а хочет играть и дружить с разными детьми, пока это интересно, избегает сильной привязанности к кому-либо, чтобы не потерять свободу. Он может оставаться верным в дружбе, если ему легко, весело и не посягает на его свободу. Этого ребенка привлекают необычные, странные люди. Он терпим к личностям, которые отличаются чем-то от большинства. В искусстве привлекает все необычное, новое и нетрадиционное. Венера в знаке Рыбы в натальной карте ребенка. Романтичный, мечтательный ребенок склонен идеализировать тех, кого любит, приписывать им качества, которыми они не обладают. Он может бескорыстно помогать другим, способен пожертвовать собой ради того, кто не заслуживает никакого внимания. Несмотря ни на что, может продолжать видеть человека таким, каким ему хочется, или надеяться, что он станет лучше, если ему помогать. Это чувствительный, мягкий ребенок, который эти же качества хочет видеть в других. Грубые, шумные, наглые люди пугают его. У такого ребенка яркое воображение. Пусть занимается искусством, танцами, музыкой или литературной деятельностью. Так можно будет понять, что ему больше подходит, если непонятно, что его привлекает больше всего. Его мечтательность при правильном применении может помочь ему стать хорошим артистом.